Глава 17. Мигрень мадемуазель де Сент-Амур. Каждый из членов директории поселился в Люксембургском дворце, исходя скорее из своих привычек и вкусов, нежели в соответствии со своими потребностями. Баррас, предприимчивый человек и любитель роскоши, возомнив себя важным вельможей или индийским набобом, занял целое крыло, где ныне располагается картинная галерея со своими пристройками. Ребель и Ларавельер-Лепо поделили между собой другое крыло. Карно занял вместе с братом часть первого этажа, где оборудовал огромный кабинет для себя и своих карт. Бартоломи, который был избран последним и враждебно встречен коллегами как представитель контрреволюции, вынужден был довольствоваться оставшимися апартаментами. В тот вечер, когда состоялось бурное заседание в клубе Клиши, Баррас вернулся домой в довольно посредственном настроении. Он никого к себе не пригласил и рассчитывал провести вечер у мадемуазель Орелии де Сент-Амур. На его послание, написанное в 2 часа, она ответила любезным письмом, сообщив, что, как всегда, будет рада его видеть. Но когда он явился к ней в 9 часов, мадемуазель Сюзетта открыла ему, подойдя к двери на цыпочках, приложила палец к губам, призывая к тишине, и сказала, что у ее хозяйки приступ мигрени, против которой медицинский факультет при всех своих выдающихся знаниях еще не нашел лечебного средства ввиду того, что этот недуг коренится не в теле, а в воле больного. Член директории последовал за Сюзеттой, ступая столь же осторожно, как если бы, завязав глаза, играл в жмурки. Проходя по коридору, Баррас недоверчиво взглянул на плотно закрытую дверь туалетной комнаты. Его провели в известную нам спальню, которая была освещена одной лишь алебастровой лампой с душистым маслом, подвешенной к потолку. Комментарии были излишни. Мадемуазель Орелия де Сент-Амур лежала в кровати розового дерева, инкрустированной севрским фарфором, в кружевном чепчике, который она надевала в дни болезни. Она промолвила жалобным голосом, как бы превозмогая себя: «Ах, дорогой генерал, как мило с вашей стороны, что вы пришли, и до чего мне нужно было вас видеть!» «Разве мы не условились, — отвечал Баррас, — что я приду провести вечер вместе с вами?» «Да, и поэтому, невзирая на гнусную мигрень, терзающую меня, я ничего вам не сказала, настолько велико было мое желание видеть вас. Когда мы страдаем, мы особенно ценим присутствие тех, кого любим». Вялым движением она вынула горячую и влажную руку из-под одеяла и протянула ее Баррасу. Тот галантно поцеловал ее и сел в ногах у Орелии. От боли у Орелии вырвался стон. «Вот как! — воскликнул Баррас. — Значит, вы больны не на шутку?» «И да, и нет, — отвечала Орелия. — Стоит немного отдохнуть, и это пройдет. Ах, если бы я могла уснуть!» Эти слова сопровождались таким жалобным вздохом, что сам бог сна позавидовал бы прекрасной куртизанке. Возможно, неделю спустя после ухода из земного рая Ева разыграла перед Адамом ту же комедию с мигренью, которая вот уже 6 тысячелетий продолжается с неизменным успехом. Мужчины над ней насмехаются, женщины потешаются, но при случае мигрень приходит на помощь каждому, кто ее призывает, и ей всегда удается прогнать гостя, появляющегося не кстати. Баррас оставался возле больной красавицы 10 минут. Ровно столько времени потребовалось, чтобы, когда она сомкнула свои печальные и в то же время смеющиеся глаза, ее дыхание стало ровным и спокойным, что свидетельствовало о том, что душа, возможно, еще бодрствует, но тело уже пустилось в плавание по безмятежному океану сна. Баррас бережно положил на кружевной плед руку, которую он держал, запечатлел на белом челе спящий отеческий поцелуй и поручил Сюзетте предупредить хозяйку о том, что из-за множества дел он, вероятно, не сможет навестить ее в течение 3-4 дней. Затем он вышел из спальни на цыпочках, как вошел, и снова, проходя мимо туалетной комнаты, испытал сильное желание толкнуть дверь локтем, ибо что-то подсказывало ему, за ней таится причина мигрени прекрасной Орелии де Сент-Амур. Сюзетта заботливо проводила его до порога и тщательно закрыла за ним дверь на два оборота ключа. Когда он вернулся в Люксембургский дворец, камердинер доложил ему, что его дожидается какая-то дама. Барас, как обычно, спросил, молодая или старая? «Должно быть, она молода, сударь», — отвечал камердинер, «но я не смог разглядеть ее лица из-за вуали». «Как она одета?» «Как благородная женщина в черном атласном платье на манер вдовы». «Вы ее впустили?» «В розовый будуар. Если монсеньор не захочет ее принять, не составит труда выпроводить ее, минуя кабинет. Угодно ли монсеньору принять ее здесь, или он пройдет в розовый будуар?» «Хорошо», — сказал Барас, — «я иду». Но тут же он подумал, что, возможно, это светская женщина, и ему даже в Люксембургском дворце следует соблюдать приличия. «Доложите обо мне», — сказал он камердинеру. Камердинер прошел первым, открыв дверь будуара, и объявил: «Гражданин генерал Барас, член директории». Он тотчас же удалился, уступая место человеку, о котором доложил. Барас вошел с внушительным видом, присущим людям аристократического общества. Он все еще принадлежал ему, несмотря на 3 года революции и 2 года директории. В одном из уголков будуара, где находился диван, стояла женщина в черном, как и говорил камердинер. По ее манере держаться, Барас тотчас же понял, что это отнюдь не искательница приключений. Он положил шляпу на стол и подошел к ней со словами: «Вы желали меня видеть, сударыня? Вот и я». Молодая женщина величественным жестом приподняла вуаль и явила взору лицо поразительной красоты. Красота — это самая могущественная из фей и самая надежная из всех рекомендаций. На миг Барас застыл в восхищении. «Ах, сударыня!» — промолвил он. «Я должен был провести часть ночи вне дома и счастлив, что непредвиденные обстоятельства заставили меня вернуться в Люксембургский дворец, где меня ждала такая удача. Будьте добры, сударыня, садитесь, пожалуйста, и скажите, чему я обязан счастью видеть вас?» Он попытался взять ее за руку и усадить на диван, с которого она встала, когда камердинер доложил о его приходе. Но незнакомка, пряча руки под складками длинного покрывала, сказала: «Простите, сударь, я останусь стоять, как подобает просительнице». «Просительница? Вы, сударыня, такая женщина, как вы, не просит, а приказывает или, по крайней мере, требует?» «Что ж, сударь, это именно так. От имени города, где мы оба увидели свет, от имени моего отца, который был другом вашего, во имя оскорбленной человечности и попранной справедливости, я пришла потребовать возмездия». «Это слово слишком сурово», — ответил Барас, — «для столь юных и прекрасных уст». «Сударь, я дочь графа де Фарга, убитого в Авиньоне республиканцами, и сестра виконта де Фарга, который был недавно убит в Буркан-Брес соратниками Иегу». «Опять они?» — пробормотал Барас. «Вы уверены в этом, мадемуазель?» Протянув руку, девушка показала Барасу кинжал и бумагу. «Что это?» — спросил Барас. «Это доказательство того, о чем я только что рассказала, сударь. Тело моего брата было обнаружено 3 дня назад на площади префектуры в Бурке с этим кинжалом в груди и запиской на рукоятке кинжала». Барас с любопытством принялся осматривать оружие. Кинжал был выкован из цельного куска стали и имел крестообразную форму, подобно старинным кинжалам трибунала Святой Феме, если верить их описаниям. Он отличался лишь тем, что на его клинке были выгравированы 2 слова «Соратники» и «Егу». «Однако», — промолвил Барас, — «один кинжал не может служить доказательством. Возможно, он был украден или выкован специально для того, чтобы направить правосудие по ложному следу». «Да, это так», — сказала молодая женщина. «Но вот что должно вывести правосудие на истинный путь. Прочтите этот постскриптум, сделанный рукой моего брата и подписанный его же рукой». Барас прочел. «Я умираю из-за того, что нарушил священную клятву. Поэтому я признаю, что заслужил смертный приговор. Если ты хочешь предать мое тело земле, его положат сегодня на базарной площади Бурка. Кинжал в моей груди будет свидетельствовать о том, что я стал жертвой не подлого убийства, а справедливого возмездия». Виконт, де Фарга. «Этот постскриптум адресован вам, мадемуазель?» — спросил Барас. «Да, сударь». «Он действительно написан рукой вашего брата?» «Это его почерк». «В таком случае что он имеет в виду, написав, что стал жертвой не подлого убийства, а справедливого возмездия?» «Мой брат тоже был соратником Иегу, и когда его задержали, нарушил клятву, выдав своих сообщников. Это мне, — со странным смехом прибавила девушка, — мне следовало войти в общество вместо него». «Постойте, — сказал Барас, — в моих бумагах, кажется, есть сообщение, имеющее к этому отношение».